запала на парня, ему отношения нафиг не нужны, он хоть и школьник, но зарабатывает достаточно, чтобы спускать на шлюх, дешево, сердито, быстро, облизнись, хафу. Нашла себе подругу-скромняшку, даже уболтала ее на движ в аквапарке, мол, легкие деньги, а Кира там будет, а ты подарок ему хочешь купить, уболтала. Даже узнала, что Мана смелеет, если чуток выпьет, сама она рассказала. И что в итоге? Тихоня весь вечер обтиралась об ее, о сумме, парня, чуть ли не в трусы ему лезла, на камеру. А сама Херакова у всех в опале, перед всеми виноватая. Нормально так, да, ксо. И этот поганый абрикос. Тут о сумме тяжело сглотнула, вспомнив о Киру в плавках, ноль внимания на нее, ноль. Она все свободные бабки потратила, выбирая себе этот купальник. Вертелась, улыбалась, думала, что хоть что-то, хоть как-то ему просто чхать было. Хорошо хоть на всех, включая и Ману, иначе бы о сумме не знай, что сделала бы. О сумме не была дурой, несмотря на свою невысокую успеваемость. Прекрасно понимала, что ей повезло как никому. Забери мать ее в Китай, сейчас работала бы задницей под каким-нибудь высокопоставленным членом триады. Не потому, что мать ничего не сделает, а потому что полуяпонку не защитит даже она, тем более от своих. Даже такую, как она, особенно такую. Старик Конго, очередной виток удачи. Старый якудза и его клан, настоящие, имеют понимание. Мать бы среди них плакала бы навзрыд месяц, наверное, что оказалось в обществе порядочных людей, но че уж там, все есть как есть. А сумме в тепле, в сытости, в безопасности, все у нее есть, ничего ей не надо. Школа, а что школа? Отличная школа. Никто ей в спину не плюет, дерьма на партах не рисует. Есть с кем потрепаться, даже подруга, вот есть. Сучка долговязая и сисястая. Как она вообще, что он с ней сделал? Почему так? Ками побери, вообще вышла, на ее месте должна была быть я, нет, не должна была, остудила саму себя девушка, продолжающая уходить переулками, совсем не должна, а если бы и была, то сейчас бы только мозоли на пальцах натерла бы и слюной подушку изгвоздала, вот и все, этому чурбану насрать было, кто к нему прислоняется, на него даже та древняя русская тетка слюнями капала, отчего у рыжей дочки подгорала жопа так, что аж трусы купальника сохли быстрее Лифана, но это же Акира, ему проблемы других по барабану, а папа, дорогу Херакове перегородил худощавый парень, сильно похожий на уработанного ей на ринге, за исключением того, что вся харя этого персонажа была буквально разбита в хлам, точнее, уже подживала, но тот, кто ее раскрошил несколько дней назад, знал свое дело туго. «Чего тебе?» – хмуро спросила девушка, останавливаясь. Она почувствовала, как сзади нарисовались еще двое, но не могла отвести взгляда от художественно ушатанной рожи гопника. «Фратфу! Типфя!» – коротко прошепелявил придурок, пытаясь не гримасничать и доносить информацию сжато. «Буфишь фергаться, фытефи все лицо у Филейм, фука!» «Ага!» – понимающе кивнула Херакова, разжимая пальцы и позволяя пакету с хавкой шлепнуться в лужу. «До меня доходили слухи о таких, как вы, слабаки, у которых нет ни денег на жратву, ни яиц на драку, ни учителя, ни мозгов, ничего. Фука, фы нарыфаешься», парня перекосило от злости, из-за чего пара сечек вскрылись, а одна, еле державшая губу в целости, так вообще разъехалась, начав кровить. «Фоткнись, да успокойся, бро», подал голос один из тех, кто был сзади, «это она со страху». «Точно, ублюдки», внезапно широко улыбнулась синеглазая девушка, бросая взгляд назад. «Я вас очень боюсь, и не только вас, я даже себя боюсь, кабакири тут нет, сечете, тут вообще никого, кроме нас, нет, представляете себе, как это страшно, как это плохо». Последнее она почти прокричала, немножечко кровожадненько, но этого остановившие ее подростки не заметили. Они решили, что девушка повышает голос, чтобы привлечь чужое внимание, чтобы ее спасли. Большая ошибка. Очень скоро в этом темном переулке вновь послышались голоса, становящиеся все громче и жалобнее. Они хотели быть услышанными, хотели, чтобы их спасли. Возможно, они даже были услышаны, но только теми, кто точно знает один закон улиц. Никто не вправе останавливать бойца, идущего с выигрышем домой. Никто. Этим вечером Херакова Асуми, блудная, но вполне удачливая дочь двух преступников, сумела почти полностью избавиться от терзающего ее стресса и приготовить себе вкусный ужин. Глава 12. Вояж в засаду. говоришь, даже глазом не моргнула, задумчиво переспросил Рия, любуясь на мелькающие в окне поезда пейзажи. Не моргнула, подтвердил я, была неестественно спокойной. Ты знаешь, я редко поддаюсь эмоциям, но это другое. У ее дочери чуть ли не шок, она не пошла в школу, просидела сутки под одеялом, а Шрейши Айка, запустив в спальню к дочери незнакомого ей парня, просто ушла заниматься домашними делами. И только кивнула, когда я, уходя, сказал, что все нормально, и ты решил проследить, это не составило труда. Когда она закрыла за мной дверь, то вернулась на кухню, а не пошла наверх, к дочери. Даже так, задумчиво пробормотал мой друг, бросив на меня короткий взгляд, ну, и замолчал, ненадолго, видимо, просто собираясь с мыслями. Знаешь, Акира, тебе, кажется, повезло напороться на очень редкую породу людей, наконец, проговорил он негромко, так чтобы его точно не услышали соседи, хотя мы специально выбрали самое уединенное место в почти пустом вагоне. Считается, что безумие не может передаваться генетически, лишь определенные изъяны в физиологии, в коде ДНК, которые и приводят к похожим заболеваниям внутри родственной группы, но это лишь общеизвестная точка зрения. Существуют люди, у которых безумие в крови. Дальше была небольшая история от специалиста по красивым женщинам, так как оказалось, что такие странные люди с безумием в крови издавна ценились теми, кто торгует красотой. Лучшие наложницы, куртизанки, жены, слуги, заместители получались именно из таких. Мания, которая фокусируется на чем-то или на ком-то с такой силой, что все остальное в жизни воспринимается по остаточному принципу. Причем, что интересно, такого принципа более чем хватало на повседневную жизнь, делая безумца чрезвычайно удобным и предсказуемым. К примеру, тихо рассказывал Рия, женщина, у которой проявляется страсть при виде красного цвета. Ты селишь ее в комнате с красными стенами, ковром, аксессуарами и все, получаешь золотую шлюху, которая будет отдаваться каждому клиенту по-настоящему, испытывая искреннее удовольствие, почти любовь. Она попросту будет счастлива. Это самый очевидный пример. Охранник, любящий кошек, который не утратит бдительность ни на секунду, повар, сходящий с ума по пшеничному хлебу, в общем, смысл ты понял. Маньяки, способные прожить в обществе долгую и успешную жизнь, создать прекрасную карьеру, просто имеющие странность, сильную. То есть, ты уверен, что Шрейши именно такие? Пробормотал я. Уверен, спокойно подтвердил мой друг, не только они, но и твой этот Агаваза, не зря же он так сильно с катушек слетел. Тут, знаешь ли, сложно не провести аналогии. По крайней мере, я тебе могу гарантировать, что сдержанность и спокойствие этой мамочки – ширма, за которой та скрывает нечто бомбическое. А вот мана твоя точно полностью уехавшая извращенка, зацикленная на подчинении, здесь вообще других вариантов нет. Вся эта ее робость и боязливость, они не. Да, кивнул я, она сама призналась. Боится себя, боится, что пропадет с концами. Сидела, тряслась, рубашку мне порвала, сказала, что искушение попросить, чтобы я снова ей приказал, очень большое. В принципе так и есть, кивнул Каджима, ей есть чего бояться. Маска одновременно служит приманкой, а девочка не глупая, понимает, как легко может сорваться в бездну. Тебе решать, что делать, Акира, но я бы на твоем месте очень хорошо бы подумал, хотя нет, на твоем бы месте я бы схватил такой подарок судьбы и не отпускал. Даже так, хмыкнул я, а дети, безумие же передается по наследству. Ты справишься, похлопал меня друг по плечу, надел наушники и откинулся головой на подлокотник, добавив напоследок, сам-то тот еще псих, покруче нас всех вместе взятых, да и семейка твоя, знаешь ли, навевает мысли. Если бы не такая сыной, то я бы и на вас такое подумал. Вовремя это он. Наши спутницы уже возвращались на свои места. Точнее, раздраженная как демон толстушка Кумасита топала по проходу, а за ней с издевательской ухмылкой на лице шествовала Хиракова, торжествующе поблескивая глазами. Посмотрев, как они устраиваются напротив нас, я последовал примеру Рия, откинув голову и закрыв глаза. Ехать оставалось недолго. Мы впятером направлялись в Киото, на финал конкурса литературного рассказа, в ловушку, расставленную, скорее всего, на Каджимария. Кумасита Сенси, Каджимария, Акира Кирию, совсем незваная на этот праздник жизни Хиракова Асуми, и, скрытая от всех и всяческих взоров Онива Башихайса, у которого, к моему удивлению, был билет. Очень странный и законопослушный ниндзя. То есть, если правильно говорить, шиноби. Наверное, он даже за Мичика Урия дома не подглядывает. В Киото мы ехали на сутки, несмотря на все протесты и возражения нашей классной преподавательницы, которая так ничего и не смогла поделать с теми условиями, что я выставил. Прибываем, успеваем зарегистрироваться, затем в отель, на следующий день выступление, а затем вечерний поезд назад в Токио. Церемония награждения, увы, без нас. По этому поводу, насколько я успел понять, бедную Кумаситу ждет серьезный разговор с кем-то из Министерства образования, но это никого из нас не волновало. Более того, проведя небольшую разведку, я узнал, что наша страдающая одиночеством и излишним весом преподавательница находится в процессе переезда в более просторную и дорогую квартиру, куда не будет забирать большую часть бытовой техники, по причине покупки куда более дорогой и модной. Удивительно широкий размах перемен в жизни скромной японской учительницы, показывающий, что скрываться она не собирается, да и особых перемен к худшему в жизни не видит. Это говорило о том, что Рия стоит ожидать неприятностей после того, как мы закончим то, ради чего приехали в Киото. Никаких экскурсий, никаких самостоятельных выходов. Тем временем начала говорить учительница: благодаря Кирюкуну у нас нет на это времени, так что везде держимся вместе. Из комнат отеля не выходим, если что понадобится, постучите в мою дверь. Все понятно? Да, лучезарно улыбнулся Рия, вынимая наушники из ушей. Все очень понятно, Кумасита-сенсей. Не переживайте, парни, я вам принесу вкусняшек. Решила оттоптаться на больных мозолях авторитета учительницы Асуми. Только скажите, чего хотите? И деньги на бочку. Не принесешь, уведомил ее я, изымая из внутреннего кармана пачку карты, демонстрируя девушке. Мы будем играть в покер, все втроем. Вчетвером, вообще-то. Эй, я же не с вами. Хочу погулять по Киото. Тут же надула губы Хиракова, вызывая злобный взгляд сидящей возле нее женщины. Имею право. Я сама по себе. Не имеешь, равнодушно отрезал я. Будем играть в карты. Хиракова насупилась и надулась, но не возразила, вызывая удивленный взгляд продажного преподавателя на себя, а затем задумчивый и опасливый на меня. Нехотя, учительница выдавила, что мы остановимся купить чего-нибудь вкусного в отель. Все идет согласно сценарию, преследующую только одну цель – максимально сильно вывести Кумаситу Аюки из равновесия, но строго окольными путями, не перегибая палку. Нам нужны были подсказки о том, чего ждать и как, а просто вломиться в номер отеля к ней и допросить я, по очевидным причинам, не мог, зато туда мог проникнуть невидимка. Сценарий этой операции для нас написал самый профессиональный эксперт из возможных, откликающийся на прозвище «Миллион отказов». Мало существует категории людей более жалких, чем полные молодые женщины в период поздней молодости. Одновременно с этим они более умны, чутки и опасливы, чем другие, поэтому действовать нужно осторожно, удерживая ее на грани замечания, но не давая шанса его сделать и, тем самым, снять стресс. Это у нас хорошо получилось. Появление Хираковы, что вызвало шок, сменилось глухим раздражением. Девушка, ставшая куда спокойнее и довольнее жизнью последние несколько дней, вовсю лучилась хорошим настроением, вела себя довольно примерно, но с небольшим нюансом. Асуми надела в поездку цветное нижнее белье темно-синего цвета, что, при небольшом желании, можно было заметить. Всего лишь этого хватило, чтобы Кумасита раздражалась все больше и больше, особенно когда Рия и Асуми начали добродушно перешучиваться, поддевая друг друга. Выйдя на шумном вокзале Киото, мы, как дисциплинированные школьники, ни на шаг не отходили от учительницы, но вот взятая мною Асуми сумка, которую та отдала привычным, буквально обыденным образом, заставила глаз учительницы нервно дернуться. Хиракова, продолжая зубоскалить с Рия, приняла подобное ухаживание как нечто совершенно естественное, что не могло не оказать влияния на женщину. После регистрации, когда мы все-таки завернули в торговый квартал, накупить местных лакомств и вредной еды на вечерние посиделки, закупать на нас троих, четверых, вызвался я, объяснив, что прекрасно знаю, кому что нравится. Тут уже дернулся не только глаз. По японским меркам подобное знание является признаком ну очень большой дружбы. Мы очень аккуратно подводили нашу злокозненную учительницу к мысли о том, что два гениальных, но отвратительных парня поймали в селки злополучную Хафу, а затем специально помогли ей выйти в финал конкурса, чтобы иметь возможность иметь девочку всю ночь в отеле, возможно даже не по очереди. Какая правоверная японка на это не купится? Тем более, что всем известно, в каких случаях девушки надевают цветные комплекты нижнего белья. Покой Кумаситы, и так утраченный с момента, как перед ней появилась Хиракова, стремительно летел по наклонной все ниже и ниже. Когда мы заселялись в отель, она потребовала, чтобы никто из нас не запирал двери, потому как она будет ходить и проверять. Первый раз она ворвалась, иначе не скажешь, буквально через 20 минут после того, как мы разошлись по номерам, и, конечно же, наткнулась на сцену. Я, одетый, вытирающий волосы после душа, разминающийся Рия и Асуми по центру небольшого номера. Если на девушке был скромный черный топик и такие же шорты до колен, пускай и обтягивающие, то Рия щеголял в майке на тонюсеньких лямках, мало что скрывавший. Учительница, в очередной раз дрыгнув веком, спросила, что мы тут устроили. Недоуменно ответили, что разминку. Она уточнила, почему Каджима так похабно одет. Рия, сильно удивившись, ответил, что он так-то вообще в клубе плавания состоит, а их с Кирью голые торсы несколько дней назад вся страна видела. Асуми лишь делала недоумевающее лицо. Толстушке пришлось ретироваться. Через 5 минут у Рия пикнул мобильник. Она поняла, что на девке не было лифона. Наш засланный шпион бдил. Еще через 2 минуты ворвавшаяся в номер Кумасита докопалась до Асуми по совершенно дурацкому предлогу, подойдя к ней вплотную. И, естественно, обнаружив наличие нижнего белья, классруку пришлось уйти ни с чем. Ну, кроме дергающегося глаза. Признаться, даже я посчитал это забавным. Благодаря Хейса и мобильной связи, мы отслеживали метания ненаходящей покой учительницы, подстроив еще пару сцен, а потом принялись играть в карты и лакомиться киотскими вкусняшками. Аюки, не обидевшая и себя при закупке деликатесов, нервно и быстро их молотила в своем номере, не зная, куда себя девать. Мы же тем временем строили теории. Получалось, ловушка построена лишь на одного из нас, а другой должен будет вернуться назад в школу. Поэтому-то преподаватель и ведет себя как преподаватель. Она постоянно смотрит на часы и телефон, будет звонить, тем временем информировал нас Хейса, сожрете все, подсыплю вам слабительного. Еще одна проверка. Мы делаем вид, что Асуми очень крупно проигралась, и теперь нам должна. Нытье девушки о том, что надо все забыть и простить, прерывается, когда в номер заходит классрук. Мы сидим с невинным видом. Ничего, напоминающего деньги или хотя бы спички у нас нет, только карты и расстроенное лицо Хираковы, ну и предвкушающая рожа Каджимы. Явно не выдержав, Кумасита-сенсей объявила, что тихий час начинается прямо сейчас, поэтому она собирается проводить Асуми в ее номер. Вопрос Каджимы о том, планирует ли учительница всю ночь стоять в коридоре с Бакканом и бдеть, как бывает на школьных экскурсиях, едва не заставил задергавшую саму себя женщину зашипеть от гнева. На подобное толстушка пойти не могла, и начала дико злиться на нас за то, что мы все втроем это прекрасно понимаем. Она была уже уверена в том, что мы устроим разврат, а наглости и связи нам хватит на то, что даже застукая Юки нас на горячем, то ничего никому не будет. А это неплохая идея, протянул Рия, когда женщина и девушка удалились, если Кумасита пустит слух о том, что мы развлекались втроем, то это сильно порежет проблемы от остальных баб. Пакеты, знаешь ли, не бесплатные. Не думаю, что ей будет до этого. Давай лучше повторим свой материал и будем ждать новостей о Тони Вабаши. Качнул головой я. За повторением материала по рассказам Кумасита нас и застала, когда решила для очистки совести совершить еще один набег. Правда, мы стояли в одних трусах друг напротив друга и зачитывали параграфы вслух, но еще трусы были совершенно одинаковые. Это, как оказалось, в традициях восточных стран этой планеты считается чем-то интимным. Во всяком случае, сдавленно и тихо захрипевшая классрук удалилась без излишних комментариев. Вскоре нам пришло сообщение, что у той случился небольшой нервный срыв, после которого, слегка порыдав, а затем успокоившись, женщина взялась за сотовый телефон. Даже при всех его талантах Они Вабаши не смог бы приблизиться вплотную к другому человеку, чтобы подслушать разговор с двух сторон, но и по репликам перенервничавшей Кумаситы, вовсе не желающей отпускать собеседника, мы смогли восстановить картину происходящего. Завтра, после выступления финалистов, одного из нас должны были похитить по дороге на вокзал. Несмотря на все нервы и переживания, имен Аюки не называла. Из разговора следовало, что у учительницы есть любовник, который выдает ей определенные задания и вознаграждает за них, очень даже щедро. В основном эти задания сводились к слежке за некоторыми школьниками, включая и нас, ведению наблюдения за их окружением, графиком и привычками, но также были и особые дела, вроде того, что предстоит завтра. Никто никого еще не похищал, но определенные телодвижения Кумасита совершала. Визит домой к подопечному с целью оценить меры безопасности дома, занижение оценок и придирки, чтобы вызвать стресс у определенных девочек, которые снимают стресс в определенном месте, караоке. Все невинное, все поверхностное за исключением этого похищения. Ну и слива на сторону всех личных дел учеников, к которым у Аюки не должно было быть доступа, но он, все-таки, был. Поэтому Кумасита и была как на иголках, даже несмотря на то, что, судя по словам Онивабаши, кроме крайне существенной суммы денег толстушке еще и обещали особые сексуальные услады, до которых она была большой охотницей. Это позволило учительнице отрешиться от переживаний, но всего на несколько минут. Затем она начала выпытывать у собеседника детали операции, как все будет. Здесь интересного ничего не было. Классическая машина, классическое запихивание внутрь. Все обставлено так, чтобы на Синсия не пало ни малейшего подозрения, что она что-то могла бы сделать. Обычный инцидент на перекрестке. Правда, собеседник Кумаситы пожаловался, на что она резко ответила про некого Кирю, который своим ультиматумом по срокам испортил им планы. Затем, женщина попыталась выцыганить у своего любовника немного словесной ласки, но в ответ тоже получила отповедь с невнятными претензиями, разозлившую ее еще сильнее. На этом разговор закончился. «В общем, многого мы не добьемся», — расстроился Риа, когда его телохранитель доложил, что учительница ушла в душ, брать меня будут без оружия, просто хотят запихать в машину, тебя и Асуми попытаются блокировать, если вообще знают, кто вы. Причем это исполнители, их трамбовать прямо там нет смысла, полиция вмешается. Допрашивать ее тоже смысла не имеет, вздохнул я, у этой женщины хватает ума не совать нос туда, куда не следует. Шансы, что она знает что-либо полезное, низки, а вот то, что после допроса. Договаривать нужды не было, Риа и так было понятно, что оставлять такую свидетельницу в живых совсем уж нерационально. Ситуация складывалась неудобная. Мы могли как избежать всего этого дела, банально удрав от Кумаситы, так и исключить ее саму из уравнения, попросив Хейса прямо сейчас что-нибудь подсыпать женщине в ночное питье. Но толку? В таком случае мы так ничего и не выясним. «Дать им меня забрать?» – задумался Риа, открывая окно, через которое, спустя пару секунд, в номер проник белоголовый шиноби. «Хейса, ты сможешь незаметно попасть в машину, в которой будет место только для тебя», — вяло удивился приступивший к пожиранию киотских сников подросток. «Я не чудотворец. К тому же, тебя могут попытаться чем-нибудь накачать. Не могу этого позволить. Завтра я должен быть в Агасаваре», — напомнил я. «Если мы попробуем попросту отбиться от похитителей, то нас может задержать полиция». «Значит что?» — вздохнул Каджима. «Устраиваем Кумасите сенсию отравление желудка?» Белоголовый шиноби грустно вздохнул. Ему явно не хотелось проникать назад к учителю. «Давайте что-нибудь покруче», — решил я. «Нужно, чтобы она проспала все на свете или вообще загремела в больницу на пару дней. Опустим ей престиж вдобавок к остальным неприятностям. Сейчас доем и сделаю вам покруче», — буркнул Хейса, жуя. «Толстяки не умеют спать с закрытой варежкой. Она как раз успокоится и уляжется. Все ведь сожрет», — посетовал Риа, поворачиваясь ко мне. «Этот проглот у меня дома все в холодильнике поджирает. Мичика уже домой мороженое не приносит». «Ну да, раньше ты у нее воровал, а теперь не успеваешь», — фыркнул малолетний наемник. «Мне нужно нормально питаться, жадина. Пакеты ему дорогие. Деньги нужно уметь считать». Шутливо перебраниваясь, они стали готовиться к вылазке и ко сну. Спать оставалось часов 6, не больше, так что времени было решено не терять. Оставив себе зарубку в голове, что спать буду чутко, на всякий случай, я лег на пол в прихожей и тут же выключился, оставив кровать поработавшему Онивабаши. Утром Кумасита Сенси не отвечала на стук, а так, как стучать мы начали далеко не сразу, то, подсунув ей под дверь краткую записку и оповестив служителей отеля о возможных проблемах у постояльца, мы отправились на финал конкурса. Асуми, узнавшая наши планы, лучилась удовольствием, ей крайне понравилось то, как мы обошлись с Кумаситой. «Вы меня хоть познакомьте с этим вашим Онивабаши», — просила она, «а то как-то, при случае», — коротко пообещал Каджима, «или можешь обложиться вкусной жратвой, он тут же появится». «Он у вас что, Нурарихён?» — фыркала она, имея в виду главного Айкаши японской мифологии, любящего подношения в виде угощения и саке. «Почти, только ему не нужны подношения, он тупо сопрет жратву ай». «Сам финал конкурса прошел скучно для меня, в основном потому, что это оказалось широко освещаемое событие, с репортерами и камерами, следовательно судьи и специально аффилированные лица в жюри задавали вопросы лишь по темам, которые мог бы воспринять телезритель, пускай даже и знающий кое-что о японской литературе. Несколько отсылок, несколько аллегорий. Почти 60% работы у нас троих оказалось серьезным перевыполнением плана, о котором никто не интересовался. Впрочем, ничего кроме небольших аплодисментов мы не ожидали, поэтому, выступив наравне с еще десятком участников, покинули здание. «Туфта», — бескомпромиссно заявила Хиракова, сердито отряхивая юбку, «зря потраченное время». «Ну а чего ты ожидала?» Озирающийся в поисках такси Рия вертел головой по сторонам, «знаешь же, зачем нас сюда позвали? Обычная литературная ерунда, ни профита, ни веселья. Разве что Акира возьмет и выиграет, потому что видный парень, но вряд ли. Там все решено давным-давно, я уверен». «О, вот и тачка». Он махнул рукой, призывая видавший жизнь седан со стариком-водителем затормозить около нас. «Заваливаемся». Весело гаркнул Рия. «Домой, в Токио. Акира, ты спереди». «Разумеется, назад еще и Онивабаши должен впихнуться». Усевшись, мы поехали на вокзал, но его в итоге увидеть не вышло. Слишком поздно распознал удушливую тяжесть в воздухе, которая оказалась далеко не просто спертым запахом выхлопных газов и отработанного бензина. Получилось лишь взглянуть на старика, на его чересчур густые и шикарные усы, полностью закрывающие рот и нос, после чего меня мягко утянуло в беспамятство. Всех остальных, наверное, туда загребло даже раньше. Глава 13. Тень великого мага. Если бы мне в этой жизни в голову пришла странная идея о том, чтобы рассказать кому-нибудь о волшебниках, то одной из главных особенностей их отличия от обыкновенных людей я бы назвал полную нетерпимость ко всему, что воздействует на сознание. Мозг мага – это его инструмент, его оружие, его самое уязвимое место, его все. Любое покушение на это все, любое воздействие или попытка влияния могут привести к немедленной и очень жесткой ответной реакции. Особенно хорошо этот урок усваивают суккубы, если остаются в живых. Хотя, я сказал, что могут привести. Нет, приводит. Опасающийся за собственный разум маг действует быстро и безжалостно. «Зачем вы их вообще притащили?» — проговорил прямо надо мной недовольный девичий голос с акцентом, который я был не в состоянии разобрать. «Выкиньте их на улицу. Мне нужна только...» Лежал я на чем-то, сильно напоминающим пол, так что план действий был проще пареной репы. Дернуть рукой, выбивая ноги из-под стоящей рядом с моим телом девушки, поймать ее на лету со спины, тут же вцепляясь правой рукой в нижнюю челюсть и горло, а затем подняться с колен вместе с хрипящей заложницей, попутно пытаясь продрать глаза. С последним оказалось труднее всего. Чем бы нас ни одурманили, штука была очень мощной. Против нее у меня было одно средство – ярость. «Никому не шевелиться», – почти прошептал я, – «или я ее убью». Только потом начал осматриваться. Два человека, почти старик, в чью машину мы сели, стоящий уже без бороды, и китаец такого же, подполтинник, возраста, смутно знакомый. Находимся в небольшом гараже, везде инструменты, машин нет. В руках у меня та самая китайская девчонка, которую как-то раз видел в штаб-квартире Синка Групп. Мычит, извивается, еще в шоке, вырваться у нее шансов никаких. Слаба, как обычная девчонка, не принимавшая снадобье. Вдоль стены на полиэтилене лежат Асуми, Рия и Хейса. Мне плохо, трудно даже просто стоять, но кое-как получается. Оба оппонента в растерянности подняли руки, не сговариваясь, и смотрят на меня. Чуть перекрываю кислород висящей девчонке, чтобы прекратила ерзать. Китаец тут же возбуждается, глядя на мои действия. «Тихо», — бормочу я ему, — «стволы на полы, сотовый телефон мне, быстро, мнуться, быстро». Резко наклоняю голову продолжающей бесполезную борьбу девчонки. Она удивительно беспомощна. Даже в мой одурманенный мозг, паршиво осознающий окружающую реальность, закрадывается догадка о том, что не так с этой дурной китаянкой. «У нас нет пистолетов», — Господин, наконец, рожает китаец, аккуратно разводя полы своего пиджака. Нет оружия. Телефон. Давайте мы вам все объясним. Китаец наклонил голову. Вы свободны, вас забрали по ошибке. Поставьте госпожу и вы можете спокойно уйти отсюда, забрав друзей. Я сам отвезу вас куда нужно. Еще одно слово и я оторву ей ухо, а затем заставлю съесть на твоих глазах. Второе съешь ты. Телефон. Эй, парень, решил подать голос японец, очевидный якудза. Ты у нас в штаб-квартире. Стоять, молчать. Прохрипел я, иначе я прикажу китайцу тебя убить. Он послушается, будь уверен. С такой наглой соплячкой не могли не послать слугу, готового на все ради ее сохранности. Телефон-раскладушку я поймал, хоть и с трудом. Номер Айбуна даже не пришлось выковыривать из памяти, он был забит в контакты. Стиснув хрюкнувшую девчонку и предупреждающе посмотрев на китайца, явно пытавшегося что-то придумать, я послал вызов Конга, переведя телефон на громкий режим. Госпожа Сянь, с очевидным сильным недовольством отозвалась в трубке, мы же с вами. Это я, Акира, оборвал я босса клана. Эти люди пытались нас похитить. В Киото. Перевод на громкую связь был неожиданно хорошим решением. Вместе с имеющимся заложником это пробило сильно беспокоящегося за подопечную иностранца быть откровенным. Изначально планировали заманить в Киото и похитить меня, а потом, пользуясь тем, что я родственник Айбуна, обменять меня на Асуми, которая и нужна китайцам. Однако, когда они увидели желанную девушку в Киото, после звонка лежащей в больнице с отравлением продажной учительницы, то решились на экспромт, который почти увенчался успехом. Заложница вяло дергалась, но на ситуацию не влияла, я контролировал ее без малейшей жалости, жестко фиксируя шею. Еще одно, Конго-сан, для полноты картины, решил добавить я, выкидывая из головы странные идеи о родственных связях между мной и Айбуном. Эта девчонка не принимала снадобья, она обычный человек. Китаец дернулся как от пощечины, а я, повернув голову девчонке и чуть присмотревшись, хрипло добавил в микрофон телефона. И она носит цветные линзы. Вот, значит, как, пробормотал Айбун. Хорошо, я тебя услышал. Подержи девочку еще немного, парень. Мне нужно связаться с ее отцом. Только будь понежнее. Я планировал сломать ей шею или сорвать с черепа лицо, но если вы просите. Нет, Акира, если она обычный человек, то тебе нельзя этого делать. Припираться не хотелось, хотелось лечь и уснуть. Голова была чугунной, перед глазами все немного плыло, а разум требовал заставить смертных пожалеть о том, что они меня отравили. Мои друзья дрыхли на полу как суслики, что действовало как еще один останавливающий фактор. Троих я бы никуда не смог утащить. Происходящее стало ясным без уточнения. Китаянка, дочь какой-то темной шишки, решила закосить под яркоглазую, пользуясь тем, что красотой ее природа не обделила. Пара линз, пафос, все дела. Это работало, но в какой-то момент судьба повернулась так, что девчонку вызвали на бой, от которого она не смогла отказаться. Поэтому она с отцом начали искать того, кто выступит за нее, чтобы избежать потери лица. Они со Суми похожи, это наверняка бы сработало, но Синка отказались торговать одной из своих. Поэтому они решили действовать тоньше, получить нужное, вынудив якудза к передаче своего человека. Почему так? Да потому что Хиракова может натворить дел, если ее просто похитить. Тут нужно, чтобы на нее воздействовал кто-то, имеющий реальное влияние на Хафу, ее лояльность. Кем Хира Конго приходится Гаракирию? Прохрипел я вопрос китайцу. Сыном, сыном, ответил тот с быстрым поклоном. Умоляю, ослабьте хватку. Госпожа задыхается. Все с ней в порядке. Я прижимаю ее только тогда, когда она пытается издать звук. О, неужели до моей заложницы дошло? Сразу прекратила дергаться. Вы могли ей, кивнул я на спящую одноклассницу, предложить деньги за бой, богатство, пообещать годовой запас еды. Почему вы этого не сделали? Мне очень жаль, спустя длинную паузу поклонился китаец, я просто слуга. Телефон ожил снова. Конго голосом, в котором сквозило удовлетворение, попросил меня отпустить заложницу и вернуть телефон, пообещав, что эти люди больше проблем не создадут, а Айбун получил гарантии. Отпустив девчонку, рухнувшую на колени и начавшую кашлять, я протянул телефон владельцу, попутно услышав, что придется подождать, пока знакомые Айбуна не приедут на нужный адрес, за нами. Где-то час, очень хорошо, у меня как раз есть планы на это время. Давай, Акира, жду тебя в гости. Кажется, нам есть о чем поговорить. Китаец, которому тут же позвонили, сноровисто утащил свою подопечную, начавшую прямо на ходу плакать и ныть, что теперь ей точно конец, но их дела меня уже не касались. На повестке дня был час до приезда знакомых Конга. Я взглянул на японца. «Как зовется ваше гуми?» – спросил я его. «Санабака гуми», – ответил тот. «Парниш, расслабься, вы обо всем добазарились. Сидите тут, я претензий не имею. Хочешь чаю или пива?» «Нет», – качнул я головой, разминая шею. «У меня есть претензии к Санабака гуми. За похищение наследника Каджима и родственника Айбуна Тенка гуми. С этим тебе не повезло, парень». Зло и грустно усмехнулся японский бандит. «Мы на мели. Вряд ли ты получишь хотя бы иену, боссы. За такое спрашивают не деньгами». У японской организованной преступности есть довольно странная традиция выражения претензий через разгром собственности и избиение членов группировки, причем, не обязательно враждебной, а той, к которой имеются вопросы. Это что-то вроде формального действия, призванного показать серьезность озвучиваемого вопроса. Я, хоть и не имеющий ни малейшего отношения к якудза, собирался воспользоваться этим способом, чтобы не уснуть. Таксист-отравитель оказался неважным кулачным бойцом, запаниковавшим, когда я на него надвинулся, поэтому, потеряв равновесие от легкого пинка, улетел в стену, приложившись головой, и вскоре оказался с двумя сломанными руками и без сознания. Вытащив его из гаража и проверив, что в тот ведет только один вход, не считая закрытых ворот, я пошел дальше, искать себе других жертв. На притворяющегося бессознательным Онивабаши отвлекаться не имело смысла. Его задача – сохранность Рия. Несмотря на заявленное бедственное положение, Санабака гуми арендовала или даже являлась владельцем целого здания на три этажа, в котором и был гараж, где уже произошла одна небольшая драма. Неплохо, потому что мной планировался шум. Я не мог и не умел передвигаться бесшумно, как Онивабаши, но это, в данном случае, было бы против определенных правил поведения среди приличных якудза. Предполагалось шуметь. «Вы что, суки, совсем страх потеряли?» — заорал я во всю глотку, оказавшись в коридоре первого этажа. «Вам напомнить ваше место, уроды. Если громишь офис якудза, то будь добр, сообщи о своих намерениях и планах, потому что организованная преступность — люди нервные и очень чувствительные, они могут и за тщательно припрятанный огнестрел схватиться, если подумают, что их пришли брать полицейские. А вот если от подобных подозрений их заранее избавить, то, скорее всего, дальше все пойдет по правильному пути. Как сейчас, еще одним верным способом демонстрации заключаемого социального контракта будет раздеться до пояса, демонстрируя, что никакого оружия у тебя нет. Важный нюанс. С одной стороны, выглядит идиотизмом нападать полуголым на штаб-квартиру якудза, громко оповещая всех о своем прибытии. С другой, у меня особого выбора не было. Уйди мы по-тихому, то уронили бы престиж Синкагуми, точнее, Хироконга. Первыми в коридор выскакивают аж трое растерянных, но уже злых и возбужденных якудза. Один в спортивном костюме и два в цветастых прикидах мафии мелкого пошиба. Коридоры не широкие, места для маневра мало, это мне на руку. Бью первого ногой в живот, отталкивая на приятелей, догоняю падающее тело кулаком, принимаю на блок размашистый и слабый пинок орущего от возмущения бандита. Бью его в челюсть коротким нокаутирующим ударом. Сам ловлю от третьего степлером по голове, тяжелым стационарным степлером. Больно, но эта боль освежает затуманенную голову, придает сил. И степлер. Им я добиваю первого до бессознательного состояния, а затем возвращаю третьему, потому что второй пытается свалить меня на пол, войдя в клинч. Апперкот в полсилы надежно вырубает второго, да и третий в состоянии гробги с полностью залитыми кровью глазами. Можно бы идти дальше, но поздно. Это только в фильмах и книгах враги послушно ожидают своей очереди в комнатах и залах. Здесь же, в тихом здании, звуки разносятся очень хорошо. Начинается тесный, неуклюжий, но очень злой мордобой в коридоре. На стороне якудза злоба, возмущение за вторжение, ярость при виде наглого молокососа и очень много подручных средств. А на моей стороне только степлер и кондиции надевшего черное. Этого вполне хватило. Из этого боя я вышел с кучей мелких порезов, тремя внушительными шишками, огромным количеством синяков и чуть не остался без волос после последнего гения, решившего, что дезодорант и зажигалка могут стать огнеметом. Оставалось разгромить офисы, уделив особое внимание принтеру, да сломать большой красивый телевизор в комнате отдыха, после чего миссию можно было счесть выполненной. Пройдя вдоль стонущих тел, так и раскиданных по коридору первого этажа, я натянул свою рубашку и вышел в гараж. Полюбовался на спящие тела, почему-то переехавшие поближе к двери наружу, подавил слабый импульс отвесить пинка Онивабаши, а вместо этого, выйдя из здания, принялся ждать обещанную машину. Вскоре она подъехала. Через 8,5 часов я сидел уже в штаб-квартире другого клана Якудзе рядом со своим внезапным родственником, сбоку от меня сидела мучающаяся головной болью Хиракова, а напротив, на гостевых подушках, приносили свои глубочайшие извинения старый китаец и его подопечная по имени Сиасянь. Интерлюдия. Ленка слушала разливающегося соловьем собеседника, вовсю пыжащегося и делающего вид, что он тут исключительно по бусинес, а потом, подгадав момент, когда болтун прильнет своим брехливым ртом к стакану с водой, на чистом русском заявила: «Да пошел ты в жопу, членогрыз задротный». Сидящий напротив нее поц, утопивший жвало в водичке, конвульсивно содрогнулся, выпрыскивая набранное в лживую глотку прямо на свой мятый черный костюм и стол. Сама рыжая благоразумно защитилась от напора пакетом с парой шмоток, которые сегодня уже успела себе надыбать. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно пропыхтел агент ЦРУ, отряхивая свое полупингвинистое тело и озираясь по сторонам, видел ли кто в кафе его конфуз. «Еще как видели». «Так я и думала», — удовлетворенно мотнула кудрями Ленка. «Слишком рязанская у тебя рожа, чтобы русиш не понимать. А теперь слушай сюда, как там тебя, барана уа, баранов, сука. Ну вот, слушай сюда, кусок говна. Если ты думал, что можно вот так просто выдернуть Сахарову на разговор, а затем облизывать ее взглядом как последнюю блядь, пытаясь запудрить ей мозги дешевым спичем, то думалка у тебя явно только для вида. Если я когда-нибудь увижу что-то похожее на твою пингвинью рожу возле себя и твои гребаные лобгеры на моих емайлах, то знай, влияния моих радаков хватит, чтобы не только отправить тебя, баранов, в Гватемалу, но и назначить твою жопу любимой женой у всех окрестных негров с хером длиннее 20 сантиметров. Ты всосал эти данные, рукожопый членогрыз». Дослушивать блеяние рязанской морды она не стала, много чести было бы. Встав, девушка бросила пару купюр на скатерть, а затем оставила этого говноеда обтекать одного в прямом и переносном смысле. «Скотина, кадавр вонючий, чмо похотливое, перебежчик». Ленка вылетела из кафе, чуть не сбив с ног странного мужика в глухом плаще, под которым у бедолаги явно были какие-то устройства, помогающие двигаться. Тот как раз пытался аккуратно зайти в помещение, а тут навстречу Сахарова, вся в ярости, да еще и опаздывающая. Разминулись, конечно, но Ленка даже извинилась перед бедолагой, которого зашатало как буёк в бурю. Все-таки, не каждый день ее так выводит из себя. Вызвали на разговор, официально. Ну ладно, не вызвали, пригласили, но за громкими словами липового американца скрывалось потное небритое чмо, понятия не имеющие о том, как себя вести и как вообще нужно разговаривать с людьми калибра Сахаровых. Вонючий сучонок попытался ее одновременно завербовать и склеить в дешевом кафе. «Ну все, скот, я твой почерк в сети знаю», — думала гневно топающая по бульвару Ленка, не обращая внимания на удивленно пялящихся на ее рыжую гриву японцев. «Как и всегда, ЦРУ, херю, ты у меня попрыгаешь, ты у меня поскачешь, сука. Только с Акирой посоветуюсь, а то мало ли». Это в реале этот сурок оказался полным абсосом, а в сети он меня очень грамотно вычислил. Хорошо хоть ничего не делал особо, но ведь время потратил, гад. «Я опаздываю». Опаздывать Лена не любила чуть ли не больше всего на свете, особенно сейчас, когда ожидающий ее человек и слова бы не вымолвил против. «Заставь Сахарова его ждать даже до позднего вечера». Ну а то, что Шрейшимана так бы и стояла овечка овечкой, ее ожидаючи, Ленка и не сомневалась. Такая уж вот она, дурища японская, красивая до усрачки, особенно до ее, Ленкиной, но при этом овца овцой. Даром что умная, не то, что эта синеглазая скрипучка. Не умная, а просто учится хорошо. Самодовольно поправила саму себя Ленка, примериваясь, как бы схватить за талию неожидающую внезапного нападения новую подругу, смирно и скромно стоящую под навесом, каждому свое. Скрипучка сильная, а у нас двоих сиськи, я умная, а им двоим по 16, моноклевая, но упоротая, а мы мелкие. Баланс соблюден. Впрочем, по-хорошему упоротая, спустя несколько секунд думала Сахарова, получая от вспугнутой Шрейши слабые возмущенные тычки в район плеч. Это в присутствии Акиры, принца этого непокобелимого, у девок отшибает все между ушей и ног, а так-то она вполне живенькая, вон как прелестно бухтит о том, что нельзя приличных людей хватать на улице за жопу. Как, я же в талию целилась, эх, каланча ты, каланча, так, за дело, содрать с подруги солнцезащитные очки, а затем, взяв за руку, уволочь за собой гулять, выбирая места полюбнее. Спецоперация началась, смысл происходящего мероприятия был прост как заячий хвост, Мане требовалось доказать, что она вовсе не стала всемирно известной порнозвездой после съемок, а для этого надо было просто заниматься тем, чем сейчас страдала, наслаждалась Ленка, таскать за собой несчастную Тихоню, всячески ей доказывая, что окружающая среда в ней, в Тихоне, ту вальяжную диву с сиськами-письками почти на выпуск не увидит даже в упор. «У тебя там лицо было такое», — добродушно бурчала Ленка, уминая блин с фруктовой йогуртовой начинкой, как будто вы с Акирой сутки в кровати пропрыгали, а на утро он тебе предложение сделал. Расплывалась вся, аж завитки брали. А что сейчас, да ни в жизни не узнать. Мана багровела, тряслась, прятала лицо, но Ленка была неумолима. Таща подругу как на буксире, она вынудила обеих обожраться разными вкусностями, сама платила, а затем еще и в зоопарк увела. Просто для того, чтобы Шрейша выдохнула. Ну и на панк посмотреть. Прошлись, полюбовались. Хорошо в зоопарке, лишнего народа нет. На улицах японские школотроны по бойчей к девкам только так пристают. Правда, от нее, рыжий, шугаются. А вот в зоопарке, куда деньги платить надо, этих балбесов нет. Здесь, позволив Мане успокоиться и вздохнуть с облегчением, Сахарова и нанесла свой удар. Мана, честно хлопая лживыми глазами, принялась брехать Ленка, мне нужна твоя помощь. А, удивилась рослая японка, не особо даже понимая, что услышала. «Мне надо затащить Акиру к нам в гости, мать хочет с ним познакомиться». Тут рыжая почти не скривила душой, но мы-то нашего ледяного принца знаем, да, он и ногой не пошевелит, если не будет серьезного повода. А на желание какой-то там тетки, пусть даже эта тетка сама императрица японская, он кашлять хотел. «Мне неловко будет, надо бы заманить, и тебя вместе с ним, меня», сделала большие глаза Шрейши, «за чьим?» «За тем, что мои хотелки маман проигнорит со свистом, если она запала на нашего очкарика, а она могла, а вот такую славную овечку, как ты, не обидит никогда в жизни», подумала Сахарова, начав вдохновенно врать Тихоне о том, какую потенциальную пользу жизни, учебе и карьере может принести благорасположение мадам Сахаровой, уже впечатленной нашим Акирюшей до отшелушивания пяток. На самом деле Лена как раз и желала впечатлить маман Акирой, причем, желательно, до щелчка, то есть до ситуации, когда все семейства принимают решение, что вот этот вот японский молодец рыжий в мужья годится аж со свистом, и начинает действовать. Для этого нужно было пройти по кромке льда, не замочив лапок, чем сейчас хитрая рыжая и страдала. Лена знала Японию, знала местные вкусы и обычаи, причем очень даже хорошо, благодаря тому же Акире. Для него, в местных раскладах, она была старушкой и гайдзинкой, а сам упрямый, вредный и холодный очкарик, стопроцентным японцем, вокруг которого крутятся две крышесносные бабы. И если у синеглазки просто планку рвет, и вся смазка в письку уходит, то при взгляде на Ману, когда та около Кирю находится, вообще страшно становится. Не впечатление создается, а уверенность, что скажи он ей раздеться и прыгнуть под поезд, она так и сделает, не раздумывая. Поэтому, увы, но бедной несчастной девочке нужны союзники, хитрости и махинации. Только с союзниками беда. Ну ладно, уболтала она Маночку, а что дальше? У той ноль идей о том, как нашего сухаря заманить на ужин к Сахаровым. Соврать, ой, не стоит. Как только правда вылезет, он Ленку похоронит. Правду сказать, да не пойдет он тогда, сто пудов. Можно с Рия поговорить, тихо выдала Шрейши, не отрывая взгляда от красной панды. У вас же были договоренности? Были, кисло буркнула Ленка, да и есть. Но это тогда не семейный ужин получится, понимаешь, тогда не знаю. Ну же, милая, помогай, взвыла про себя Сахарова, уже распланировавшая немало из своей будущей семейной жизни. Мы тебя в любовницы возьмем, еще до свадьбы. Не то чтобы Ленка была прямо би-би, но при взгляде на Ману у нее руки почему-то чесались только так. И не только они. Надо что-нибудь придумать, Манатян, надо. Вздохнула Сахарова, принимала волевое решение вдарить по черному кофе. Пойдем, нам потребуется стимуляция. Глава 14. Благие намерения. Светлая сторона монеты в обучении взрослых людей. Они внимательно слушают, задают вопросы по делу и ценят знания. Темная сторона в занятиях, их чувство юмора. Как летят дни, с фальшивым надрывом провозгласил здоровенный бугай, делая вид, что утирает слезы. Вчера еще наш сенсей был совсем маленьким, вот такусеньким, а сегодня уже громит штаб-квартиры якудза. Вообще-то, он вчера разгромил, так что вот такусеньким был позавчера. Резонно возразила другая гора мышц и тестостерона, так что сегодня еще что-нибудь натворить может. Набьет рожу така, така сейчас тебе набьет рожу. Сенси, зачем вы их позвали? Недовольно спросил я, пытаясь настичь неуловимого как ртутя Гавазу, учащего меня правильной постановке ступней при передвижении в бою. Они меня пригласили на номикой, обозначив два быстрых удара по моему бедру. Учитель снова утек в бок, выйдя из-под моего удара локтем, так что терпи, номикой. Традиция пить после работы в рабочем же коллективе. Очевидное признание возвращения Агавазы Суичира в когорту нормальных людей. Крайне существенный шаг вверх по общественной шкале Японии, совершенно недостижимый для того существа, кем был мой учитель некоторое время назад. Игнорировать подобное я не могу, но и не воспользоваться ситуацией тоже. Учитель, как развивать внутреннюю энергию? Тебе рано, был мне ответ, хоть ты идеально перенимаешь движения, а их отработка занимает смехотворно малое количество времени, Акира, внутренняя энергия и техники – вопрос совершенного иного порядка. Но, в первую очередь, ученик, мне влепили резкий, но слабый удар под ребро, в первую очередь зависящий от зрелости твоего тела. Твои ткани и мышцы еще недостаточно сформировались под воздействием снадобья. Этот процесс можно ускорить, разорвав дистанцию. Я попробовал дотянуться кулаком до головы Агавазы, но тот ловко подбил мою руку, угодив прямо в нервный узел, пришлось спасаться. Можно, удивил он, не спеша развить успех, трахни свою яркоглазую, не разик, а прямо спи с ней ежедневно, голым, как можно дольше, это поможет развитию. Врешь, уверенно определил я и, совершив ложную атаку рукой, пнул учителя, нанеся удар из неудобного положения. Ущерба мой удар нанести практически не мог, но вот запустить через чур легкого противника в воздух, еще как, там-то я его и поймал на излете, взяв в захват под ободрительные вопли непрошенных зрителей. Если бы яркоглазые были бы на такое способны, то они проводили бы жизнь голыми и в чьих-либо объятиях, пробурчал я ему на ухо, но за урок спасибо, я почти спутал тебя с настоящим учителем, а я почти начал тебе доверять, проворчал тот в ответ, пока не увидел свою дочь полуголой по телевизору. Я ее туда не звал, оттолкнул я мужчину. Тот тут же сократил дистанцию, довольно сильно врезав мне по корпусу. Но ты мог бы не допустить того, чтобы она, Агавазу, наконец-то, прорвала. Мог бы, но у меня в тот момент были другие задачи. Ей ничего не угрожало. Зазнавшийся паршивец, оборзевший бродяга, спарринг перерос в бой, почти настоящий. Суичира, прекрасно зная, что его техники, даже если он попробует надорваться, ничего не дадут, лютовал без них, попросту выпуская пар отца неудачника, а мне еще и надо было быть аккуратным, чтобы не испортить бывшему бомжу реноме перед свидетелями. Хлопотно, особенно на фоне того, что сегодня здесь я был без Шрейши, которую что-то задержало в городе, так что у сенсея изначально было паршивое настроение. Ты собираешься напиться и сдохнуть, придурок, а ты позволил синеглазой шлюхе раздеть мою дочь. Носовали друг другу изрядно, под свисты советы окруживших площадку балбесов. Суичиро старался изо всех сил, вовсю пользуясь тем, что на мне хватало ушибов после вчерашнего, но победить у него не вышло. В определенный момент появилась женщина, ответственная за его процедуры, и буквально разогнала нас по сторонам. Напоследок этот вредитель пнул меня по косточке, а я, немало не сдерживаясь, наябедничал женщине о том, куда собрался бывший псих сегодня вечером. Та принялась изливать праведную ярость на всех присутствующих балбесов, а я мирно уехал домой, точнее, к деду. Здесь тоже был нелегкий разговор, но куда менее эмоциональный. Гра объяснил, что скрывать родственную связь с Хиро Конго у них вошло в привычку, все-таки родня в виде Айбуна клана Якудза, это метка позора для японского общества. Сам клан, разумеется, был частично в курсе этого родства, что объясняет отношение Бандюк к моим визитам и благоволение самого Хира, который оказался мне двоюродным дедом. И, если так посудить, то только мне. Твоим не нужно знать об этом, внук, негромко говорил Гора, Хира не тот человек, кто будет приходить с подарками и гладить внучков по голове. Тебя он признал, но за дела, а не просто так. По делам и будет судить. Уже судит. Он на тебя, конечно, наорет за то, что ты разнесся на Бакагуми, но знай, что он этим погромом гордится аж до слез. Ты все правильно сделал. Значит, все оставим как есть, решил я, а теперь, будь добр, удели мне немного своего времени. Мой учитель в очередной раз решил, что я обязан сдувать с его дочери пылинки, и начал мне врать, а тема, которая меня интересует, чересчур важная. Расскажи мне о энергии и техниках. Ты пока не можешь начать это практиковать. Тут же отрезал дед, хмурясь как грозовая туча. Не могу и не могу, дай мне теорию, отжи сама, только нормально, а не через задницу. Мне нужно понять, а не научиться стрелять огоньками из рук, не через задницу. Ишь ты, рассказать вне программы обучения дед смог не так уж и много. Энергия, у которой было несколько десятков официальных названий, была просто энергией, появляющейся в организме любого практика, надевшего черное, после определенной инициации, о которой Гора рассказывать наотрез отказался. Саму эту энергию, имеющую непосредственное отношение к пользователю, можно было использовать по-всякому: укрепление тела, обогрев, временная замена пищи, если практик попадал в ситуацию, когда приходится голодать. Некоторые умельцы могли облегчать собственный вес, выполняя прыжки чуть ли не на десяток метров вверх, но в основном, все это использовалось для нанесения урона противнику. Почему? Куда проще потратить ее на укрепление тела, а врезать чем-то более материальным? Ответ заключался в том, что, попав в чужое тело, эта энергия здорово воздействовала на него, влияя собственной частотой на энергию противника. Это могло ошеломить, снизить боевые способности, пошатнуть чувства, даже лишить присутствия духа, помимо очевидного ущерба. Понимаешь, умник, то есть, проще говоря, обмен этими техниками, это вынесение конфликта на другой уровень. Так, задумчиво пробормотал я, можно и так сказать, солидно покивал дед, либо возможность взять реванш, либо выложить козырь. Укрепление все равно кажется лучшим выбором, с определенной долей скептицизма откликнулся я, так и есть. Только, Гора замялся, да ладно, ты и сам догадаешься. Чтобы укрепить тело, ток энергии у тебя внутри должен быть спокойным, монументальным, однообразным. В бою уже все иначе. Ты разгорячен, ты полон желания победить, твой дух трепещет. Чтобы использовать в таком случае защиту, нужно быть тобой. Мелочь хладнокровная. Я пристально посмотрел на деда. Искушение упросить его раскрутить его собственный источник на полную было велико как никогда. Использовать энергию гиганта, чтобы проанализировать его и мой организм, просветить душу, а может нет, так я не поступлю. Ни с ним, ни с кем-либо еще. Никакого порабощения разума. Но все равно, раз собственный источник эфира недоступен пока что, где взять другой, и как избежать риска. Каждый из возможных доноров представляет из себя прекрасно развитую, волевую, чрезвычайно заинтересованную в собственном благополучии особь, полагающуюся только на себя, и крайне импульсивную, как показывает Намагаваза. Контролировать такую не получится ни угрозами, ни пытками. Вырастить, мне представилась Шрейши, физически развитая, генетически покорная благодаря своему безумию, абсолютно подконтрольная. Всего дел найти дозу снадобья, а затем подождать пару лет. Нет, бред. Пытаться сделать бойца из прирожденного психа, жаждущего подчинения, ерунда. Единственное, что остается, это выбрать то воздействие, которое я произведу немедленно, если окажусь в бою с тем, у кого эфир будет активен. С такой жизнью подобное развитие обстоятельств более чем возможно. Распрощавшись с дедом, я поспешил домой. Там была травмированная мать, которая, благодаря приходящему в последнее время поздно отцу, уже почти заставила моих младших напроситься жить к Каджима. Я опасался, что блондин может и разрешить, а затем подсадит обоих на аниме. Тлетворное влияние этой семьи могу спокойно игнорировать только я. В понедельник, прямо с утра, в раздевалке, где все школьники оставляют уличную обувь, сложилась комедийная сценка. Открыв свой ящичек, Шрейшим она обнаружила, что он буквально забит любовными признаниями. Их было больше, чем у Рия, наблюдавшим эту сценку с едва сдерживаемым смехом. Впрочем, блондинистый психопат быстро пришел в себя и, подойдя к растерянно застывшей девушке, достал из кармана то, с чем ходил в школу с младших классов. «Мана, пакет не надо», — сквозь смех пробормотал он, предлагая бумажный мусорный пакет понятно для чего. Мана сделала то, что обычно делала в любой сложной ситуации, затряслась, почти завибрировала, молча и глядя на Рия огромными испуганными глазами. Понятное дело, что ей очень хотелось пакет и вообще избавиться от всего, что есть в ящике, но воспитание, традиция, с другой стороны, объясняться со всеми признавшимися, нереально, выручила Хиракова, решительно подошла, забрала у Каджимы пакет, небрежно попихала в него все письма Маны, а затем, смяв все это дело со злодейским видом, демонстративно уронила в мусорную корзину. Завершила выступление она подходом к Шрейши и, хозяйски обняв ту за талию, рявкнула так, что услышали все многочисленные свидетели. «Она встречается со мной. Кто против, иди сюда, разберемся». Акира тут же вставил свои 5 йен. «Рия, спорим, что уже после обеда про нас с тобой пойдут слухи, что мы довели 2 девок до лесбийских отношений». За это он был слегка побит той же Хираковой. Немножко. Та не рискнула далеко отбегать от спасенной подруги. В клубе девушки во главе с Каматари Сенсеем попробовали организовать мне нечто вроде выговора за распространение идей невероятной грубости. Это была хорошо спланированная и организованная акция, которая, возможно, даже увенчалась бы успехом. То есть я бы выслушал коллектив в надежде, что после этого все вернется на круги своя, но акция потерпела крах. Как оказалось, в клубе присутствует некая Юка Маримарика, девушка больших страстей и широких взглядов, поэтому, как бы она ни крепилась, когда уже 3-й адресат сунул ее любовное признание в мусорный мешок, в общем, девушка бурно разрыдалась и выскочила за дверь, повергнув своим признанием окружающих в глубокий шок. Япония – это не та страна, где порицаются однополые отношения, но при этом они никак не афишируются. Дома же оказалось все не так радужно, как хотелось бы. Придя, я оценил похоронные выражения на лице брата с сестрой, которые смиренно слушали разглагольствующую мать в зале. Изъяв родительницу, продолжающую находиться в гипсе, я отнес громко недоумевающую отцука к себе в комнату. Усадив мать на кровать, сел на колени напротив и смотрел на нее, пока она не затихла, настороженно на меня взирая. «Ока-сан, ты хочешь, чтобы Ина и Такая пришли ко мне и встали в Дагудза, начав просить снять квартиру и забрать их к себе жить?» Прямо спросил я ее, тут же приложившую руку ко рту. «Хочешь, а чем ты, Кира-чан, о том, что ты их замучила? Я понимаю, что в последнее время нам пришлось нелегко по моей вине, но терроризировать младших, не выпуская их из дому, это не выход, мама. Мы уже обо всем позаботились. Семье ничего не угрожает». Ацука заморгала. Я терпеливо ждал. Женщина скуксилась, собираясь расплакаться. Пришлось поднять бровь в немом вопросе. Она надулась, в очередной раз заставляя меня удивиться, как же она молодо выглядит. «Кира-чан, я боюсь», наконец, сдалась она, став более-менее серьезной. «Боишься так, что почти выжила детей из дому своими бесконечными приставаниями», уточнил я, вызывая судорогу на лице матери, спрятавшей это самое лицо в ладонях. «А что остается делать?» Раздалось из ладоней глухо. «Ты теперь дерешься. Харуя бегает по судам. А я постоянно боюсь, что будет что-то еще, Кира. Боюсь, что Ина насмотрится на своих подруг и заведет мальчика, что таки придет домой избитым, что тебя принесут, как твоего отца». Безжалостно уточнил я, вынуждая женщину дернуться. «Такое может быть, с кем угодно. Со мной, с Такая, с Иной, с отцом. Принести могут Гора, принести могут тебя. Если тебя это так сильно волнует, Ока-сан, то давай планировать переезд в другую страну. Какая тебе нравится?» «Никакой», испугалась мать, «то есть Япония. Не надо никуда переезжать. Тогда что будем делать? Поживу с младшими отдельно, а кто мне помогать будет?» Снова попыталась рассопливиться мать, покачав закованной в гипс ступней. «Я ходить не могу. Шрейши, Хиракова, Рия, я найду того, кто сможет к тебе вечерком заскакивать на часик», нахмурился я, «а еще лучше, ученики деда. Они, конечно, с готовкой не справятся, а вот полы так намоют».